Лена Сухарева. Музей ночью – это словно отдельная вселенная, полная тайн и загадок. Блики света отражались на экспонатах, добавляя им мистического очарования, и лишь редкие светильники не давали помещениям полностью погрузиться в темноту. Первая ночь – самая трудная, и, зная это по опыту, я сразу, как заступила на дежурство, поставила воду для кофе. Надо продержаться и не заснуть хотя бы первые 6 часов. Переделать основную на сегодня работу, а потом можно и расслабиться. Вот так, подкрепившись, я сосредоточилась на своих обязанностях и обходила одну залу за другой, делая пометки о состоянии экспонатов. Замерла напротив одной из статуй, что изображала женщину Елену Троянскую, о чьей красоте слагали легенды, вот только мало кто знал, что она была феей, как и я. Хотя я была по большому счету неправильной феей. Вела чаще всего ночной образ жизни, любила мясо и слушала рок. А по-хорошему, ничего кроме классической музыки не должна была переносить. Посмотрев на руки, я заметила, что от них исходит свечение, и все предметы, стоящие на полу и на постаментах, начали вибрировать и светиться. Что такое? Неужели сила взбунтовалась? Выронив бумаги и карандаш, зажмурилась, стараясь совладать с собой, а волшебство, сорвавшееся с моих пальцев, полетело по коридорам, заставляя в те светиться. «Так, стоп, стоп! Лена, держи себя в руках, а то случится что-то и пострашнее свечения!» Я сорвалась с места и побежала к себе в кабинет, а зайдя, обомлела на пороге. Вся мебель летала по комнате. Сжав зубы, подошла к дивану и строго приказала: «Вниз!» Тот мгновенно упал, едва не развалившись и не отдавив мне ноги, еле успела отскочить. Выдохнув и стараясь успокоиться, я забралась на диван и, прикрыв глаза, принялась медитировать. Это всегда помогало, даже во времена юности, когда сила бунтовала. Я уже считала, что ничего больше случиться не может. И тут это... кошмар. Пока обдумывала ситуацию и старалась совладать с собой, сказались сутки бодрствования, и я незаметно для себя заснула. Мне было душно и тяжело, все еще хотелось спать, но что-то мешало, поэтому с крайней неохотой пришлось приоткрыть глаза. А почему потолок в музее бежевый? А в следующее мгновение я поняла, почему. Попыталась встать с кровати, но не получилось. Мужская рука держала крепко, не давая лишний раз пошевелиться, и как бы я ни старалась отцепиться, поделать ничего не могла. Тогда я решила разбудить Дарана, но и с этим ничего не вышло. Он лежал недвижимый, словно каменный, и будто впал в забытье. Подождав около часа, я начала беспокоиться, что демон уже никогда не откроет глаза, и я сейчас обнимаюсь с трупом. Но тут мужчина наконец пошевелился. Даже не открывая глаз, он сонно пробормотал: «Все-таки ты здесь». «Не сама, честно». «Знаю». Начался процесс. «Какой?» Я растерялась, больше думая о том, насколько тесно прижимаюсь сейчас к мужскому телу. Вот пока бодрствовала только я, меня это не беспокоило. А тут на тебе. Неважно. Перевернувшись на спину, Даран потер лицо руками, потом поднялся и, ничуть не смущаясь своей ноготы, направился в ванную. И я тоже, ничуть не смущаясь, приоткрыв рот, смотрела на мужчину, капая слюной и чуть ли не забыв о необходимости дышать. «Расскажи мне о себе!» — крикнул из ванной демон. Я растерялась и, придерживая покрывало, прикрывающее обнаженную грудь, начала: «Ну, живу в этом городе, на улице...» «Знаю». «Мне 20...» «Знаю». «Зачем тогда вообще спрашивает?» «Расскажи мне, чем ты живешь, а не стандартные данные. Что тебе нравится?» «Ну, я работаю в музее и очень люблю свою работу. Вещи, которые просуществовали столетия, миллионы лет. Они часть истории, и с ними часто бывает намного интереснее, чем с людьми. Моя единственная подруга тоже работает вместе со мной». Даран вышел из ванны и начал одеваться. «Значит, синий чулок. Такой неопытный и неискушенный». И тут он посмотрел на меня. «Очень, очень сексуально». «Я не синий чулок», — возмутилась я. «У меня и парень есть». Демон развернулся и направился ко мне, а я запаниковала. «Что делать? Неужели я его оскорбила, и теперь он меня убьет?» Когда я практически решила сбежать, одетый в джинсы и футболку демон бросился на меня. Уже спустя секунду я лежала на постели, а руки были зафиксированы над головой. Даран по-хозяйски осматривал мою верхнюю часть тела, оказавшуюся оголенной. «Что вы себе?» Легонько сжав мою грудь, он поинтересовался. «Кто твой любовник и где живет?» «Это вас не касается». «Не знаю, к добру или нет, но ты ошибаешься». И склонившись, сильно поцеловал меня в шею. Я задохнулась, тело непроизвольно выгнулось, стремясь прижаться к мужскому. «Простите, мистер Даран, но внизу ваши родители и представители еще одного клана. Они поднимаются к вам сюда и, кажется, чем-то расстроены». Демон уставился на меня круглыми глазами. «Они не должны тебя видеть!» Вскочив с кровати вслед за хозяином дома, я быстро натянула простыню на оголившееся тело. Окинув меня взглядом, Даран тоже понял, что у нас проблема. «В шкаф!» — рыкнул он. Не слушая возражений, он потащил меня к своему шкафу и, открыв дверцу, затолкал внутрь. «Выбери себе что-нибудь по вкусу!» И створка закрылась, отрезая меня от света. Окинула взглядом темноту своего места заточения, с трудом различая контуры вещей. «Как я тут себе что-то подберу? На нюх?» А в дверь уже стучали. «Добрый день, мама, папа, уважаемый Алексей Спиридонович!» «Спиридонович? Это у демона такое отчество? Куда катится мир?» Нащупав в шкафу рубашку, я скоренько натянула ее. Та оказалась примерно по колено. «Эх, жаль, брюки не раздобудешь!» Тем временем голоса в комнате становились все громче, и я уже без труда могла уловить суть разговора. «Вы хотите сказать, что я силой удерживаю в своем доме девушку?» – возмутился Даран. «У меня нет проблем с женским вниманием, и нет необходимости идти на столь кардинальные меры». «Да, но у вас нет пары, а бывшая подруга бесследно пропала. Все это указывает, что у вас, возможно, начался опасный период, который может предшествовать демоническому бешенству. И если вы не предоставите доказательств обратного, мы в целях профилактики изолируем вас. Безусловно, при этом вам придется снять свою кандидатуру с баллотирования на должность Верховного Судьи Демонического Сообщества». «Вот оно что, значит, политические дрязги». «Я не позволю вам задвинуть моего сына», — раздался зычный мужской голос отца демона. «Он за последние годы сделал для демонов больше, чем многие из вас. И тем не менее, мы постараемся решить эту проблему», — это заговорила мама Дарана. «В любом случае, весь клан выступит на его защиту». «Мы не угрожаем, мы просим изолировать, возможно, опасного». Тут внутренний голос подсказал мне, что пора дать о себе знать, и, приоткрыв дверку шкафа, вылезла наружу. Да, мой вид заставлял все внутри меня сжиматься от стыда. Да, мне было ужасно неловко, а в комнате при моем появлении повисла ошеломленная тишина. «Извини, но не могу больше там сидеть». Я перешла на «ты». «Мне очень неловко прерывать ваш разговор, но не мог бы ты вызвать мне такси?» «Может, подождешь, пока я освобожусь и отвезу тебя сам?» Я лишь постучала по запястью, как бы говоря, что времени мало, и, повернувшись к присутствующим, улыбнулась. «Доброе утро!» Демоны, удивленно рассматривающие меня, автоматически кивнули, а лицо матери Дарана начало расплываться в улыбке. Повернувшись к представителю другого клана, она с вызовом спросила: «Надеюсь, вам достаточно доказательств?» «Конечно!» Гость натянуто улыбнулся и окинул меня взглядом, задержавшись на ногах. Сзади послышался рык, и лицо Дмитрия на глазах начало преображаться. Кожа почернела, а глаза засветились. Приподняв руки, до сих пор незнакомый мне демон отступил на шаг, переведя взгляд на родителей Дарана, что сейчас выглядели победителями. А мой демон, немного успокоившись, потащил меня прочь из комнаты. «Что случилось? Ничего, что я вышла?» «Я предпочел бы, чтобы ты этого не делал. Но раз так получилось, ничего не попишешь. Тебе нужно поскорее добраться домой и переодеться, но не на такси. Мой шофер довезет тебя, а экономка сейчас принесет плащ, чтобы накинуть сверху». «Спасибо». Смутилась я, представляя, что подумают соседи, когда я выйду из дорогой машины в одной мужской рубашке. «Как долго будут продолжаться такие перемещения?» Остановившись в прихожей, Даран дал распоряжение и повернулся ко мне. «Нам нужно обсудить сложившуюся ситуацию. Перемещение – это не главная проблема». «Дмитрий!» – позвала демона мать. «Я зайду к тебе сегодня. У меня ночное дежурство». «Очень не кстати, но разберемся». Ко мне подошла экономка, протягивая легкий плащ. Я завернулась в него и, бросив последний взгляд на хозяина дома, отправилась к себе отсыпаться. Несколько часов сна перед рассветом, явно мало, чтобы иметь светлую голову на плечах. А она мне сейчас ох как нужна!»